При неуклонности ритма всегда остается возможность почерпать плодоносно из сокровищницы пространства в периоды между пролаями сознания. Надо лишь помнить, что не бывает испытания, не имеющего конца, и что периоды пролая сознания сменяются подъемом. Все в природе подчинено закону периодичности и изменений и закону полюсности. По мраку ночи можно судить о сиянии дня, и по тягости ноши земной об освобождении от нее духа. Дворец богача и лачуга бедняка нередко сменяют друг друга. Как же иначе закалится дух, как не на смене противоположностей? Даже стали не закалить, не применив этого принципа. Говорю к тому, чтобы не отчаивались, видя кажущуюся безвыходность земного окружения или временного стечения обстоятельств. Я дал, я даю, я дам, но не раньше, чем надо. Имеющий терпение до конца, путь утверждает победный.